поминальщики, насытившись, без охоты тянутся к сочащемуся жиром мясу, покупным помидорам, отварной картошке. Сыты и покойно. И горе по дедовой Гришкиной смерти незаметно исходит. Само собой складывается общее несказанное понимание, что умер человек в годах, не мучась, дома, а не на казенной койке, прожил достойно и много чего хорошего есть о чем вспомнить. Добрый человек был Григорий Сергеевич. Как бы подводя итог обеду, говорит старушка-соседка, облизывая деревянную ложку. Такой дельный, всегда подскажет, подсоветует. Жизнь прожили 62 года вместе, только сказать. Никогда слова от него плохого не слышала, шмыгает носом бабка Ирина. Папа очень точный был, наблюдательный, расставляя на столе пирожки, говорит старшая дочь. Он ведь календарь природы вел каждый день, много лет подряд. И родственников, кто родился и умер, записывал в специальную книгу, подхватывает младшая. А можно посмотреть? Словно некачественную магнитофонную запись слышит свой голос Витя. «Где теперь искать?» — машет рукой младшая дочь. «В кладовку, может, кинули?» Но книга до военной выделки, внушительная громадина бухучета, все-таки находится. И что за чудесная, простая и невиданная жизнь открывается на плотно и желто-коричневых страницах. Здесь чернильными, не успевшими устояться в двухмесячном учении буквами, записаны церковные праздники и рецепты редких солений, и адреса многочисленной, раскиданной по свету родни, и конспекты по автоделу, которому хозяин выучился после войны. Всего-то и стал шофером, но круто изменил повседневный распорядок. Расчертив листы под каждый месяц, кратко одной строкой вписывал ушедший день. Воска хлеба, уголь на центральную, в воскресенье делал перегородку, переборка аккумуляторов, и тоже каждую неделю истраченные горючие и пройденные километры. И сквозь рабочую жизнь просвечивало рождение внуков, гостевание у сестры, домашние заботы, резал кабана, и неожиданно поразившая красота. 14.10. Выпал снег. Был ли он мелочным, занудным и педантичным? Сухощавый, немногословный шофер владной спецовки. Или просто точным, вдумчивым и очень требовательным к себе? Зачем много лет уже на пенсии, утром, вечером и в полдень, он записывал в книгу температуру, осадки и на глазок скорость ветра? Зачем всю жизнь изобретал какие-то мелкие, но неоспоримые усовершенствования? Мог ли он стать инженером, метеорологом, директором автобазы или примерным прихожанином? И был ли он счастлив в своей простой судьбе? Да и важно ли оно счастье перед дешевым гробом из собеса, что полагается каждому ветерану войны? Обо всем этом в меру своего возраста и понимания думают гости.